Самуи. Как будто вырванные гланды у рая, брошенные вниз, лежали пляжи Таиланда, и нежил их сиамский бриз. Здесь все эпитеты избиты, здесь красота замылит глаз, здесь появились трансвеститы, совсем запутавшие нас. И я пишу стихотворение, хоть не Маршак, не Самуил, но я достигну просветления и стану Буддой Самуи, и буду толстый и плечистый, на солнце с золотом сиять. И скажут русские туристы у ног моих: красиво, блядь.